Another vibration called Samana. And Mahamudra is regulating two other vibrations called Vayam and Udara. So Kriya Yoga is very, very deep and scientific. You think, what is this Kriya? It is better to do some Hatha Yoga, do Shirsasana, take some peculiar postures. And it is coming in the newspaper, look, this man has put his leg on his neck. And Sarvakti. But this is very, very scientific, very deep. This can change your life. All this can create problems. If you do Hatha Yoga without prior medical examination, you may run into all kinds of problems. But in Kriya Yoga, there is no problem. There cannot be any problem. Пять прав Индри, которые упоминаются в Самхе. Мы не будем в этих деталях. Хочется лишь упомянуть, что это то, чем мы имеем дело в Крии-йоге, занимаясь практиками, в практиках Крии-йоги. Пранаяма регулирует две основные правы тела. Апана, прана и апана. Следующая Крия, Нави-крия, регулирует действие саманы праны. Следующие крии, Маха-мудра, регулируют еще действие двух пран, Яны и Уданы. Вы видите, практика крии, крии-йога, это глубоко научная, поразительная, мудрейшая вещь. Вы увлечены искусственными трюками, гимнастическими трюками хатха-йогов, немыслимыми асанами, выполняемыми гимнастами, фотографиями из журналов. Вы ошеломлены, как они делают это, закидывают ноги. А в действительности, если вы начнете заниматься хатха-йогой без предварительного медицинского обследования, это даже может привести к определенным проблемам. Здесь же, в крии-йоге, такой опасности нет. Никакой опасности крии-йога не представляет, будучи глубоко научной, будучи потрясающим знанием. Поймите же это. Крия-йога can totally dissolve this separative process in the consciousness, the I. Whereas Hatha Yoga will never do that. It will keep the I intact, even it can promote the I. Make it more evident. Крия Йога обладает способностью полностью растворить разделение в вашем сознании, полностью аннигилировать разделяющее сознание. Хатха-йога же никогда не может этого сделать. Напротив, даже иногда хатха-йога может способствовать укреплению, продвижению этого я, но она не может его растворить. So hatha-yoga is good. The human bodies which need hatha-yoga must do hatha-yoga. But if they also come to kriya-yoga, their whole living will be fulfilled. It will be complementary, and what they have been lacking will be available. Хатха йога это не значит, что что-то говорите против хатха йоги. Хатха йога это здорово, и если каким-то силам это полезно или нужно, конечно же, здорово, если они занимаются этим. Но если хатха йоги приводит еще и крии йогу, тогда жизнь становится полной. Тогда они получают то, чего им не доставало. Тогда как йога и крия-йога становятся дополняющими друг друга. So those who are in Hatha Yoga, going to Hatha Yoga studio, etc., they are their friend. They should persuade their friend to come along. We are doing Hatha Yoga, it is very good. But let us also be available to Kriya Yoga. It is very profound, very deep, very subtle. Then you feel that there is something very important that we have been missing. So, I am a Hatha Yogi, I went to Kriya Yoga, I felt fulfilled. And I still continue, of course, Hatha Yoga. So, but the whole energy of understanding and whatever to practice is so fulfilling. So, this is my suggestion. You are my colleague in Hatha Yoga. So, please come to Kriya Yoga. Don't remain in that essence of no, this is all, other things are all bogus.